Да, деда, это вы там всякий Total War играете, а я настолько старый. Вы же знаете, что я вот дед, да, я вот... Мне многие желают смерти, хейтеры, пердаки, всякие Цирулевы смерти желают деду, да. А дед, он же как, он умирает и воскресает на следующую же ночь. Разрываю землю, в общем, и продолжаю себе дальше жить. Да, я как вид такой нечисти загробного мира. Вот, и жил я еще вот во времена расцвета Римской империи. Вот, все захватили, все. Потом вот это, видите, гуны пришли, гуны всякие. Еби их в рот, сами же этого Атилу воспитали в Риме, да, тут там расхлебывать пришлось. Вот. Так вот можете, да, наблюдать, как это все менялось, как это все было. А еще во времена Гипербореи рептилоиды так не скрывались от всех людей, они не стеснялись своего лика ящериц. Они были на земле, в общем, распространяли свои технологии. Вы же знаете, что вот славяно-арийцы, они все на летающих тарелках были, у них были такие города, сейчас хай-тек, это все, что вы видите, разработки ученого, это все хуйня, потому что это всего лишь воспоминания того, что было у славяно-арийцев. Рептилоиды, они, чтобы стать более успешными, они вот это все славяно-арийцев поработили, понимаете? И поэтому сейчас важно всем нам быть и объединиться вокруг родноверие вокруг царя-батюшки Путина, да, ясно солнышко. Нужно носить лапти, вот есть говно, да, и чтобы вот победить тем самым рептилоидов, возродить Арату. Арата это такое государство было славяно-арийское на плоской земле, которое простиралось хуй знает откуда там. С Северного полюса и чуть ли не до Южного полюса доходило вот это государство. Но Южного полюса условно, так как Земля-то плоская. Вот. Это государство было, управляли им славяно-арийцы. Вот. А сейчас рептилоиды все поработили, придумали какие-то валюту, какую евреев придумали, чтобы славяно-арийцев поработить, туалетную бумагу. Что они еще есть такое? Микроволновые печи. Вы знаете, что микроволновая печь, она сколько онкологии от них, всяких там заражений, крови, циррулез яичек от микроволновки. Будете пользоваться микроволновой печью, у вас будет циррулез яичек. Циррулиты выскакивают. Вот в подростковом возрасте выскакивают циррулиты особенно. Это что же из-за микроволновки, вы понимаете? А вы продолжаете пользоваться этой рептилоидной хуйней. Телефоны. Телефоны тоже придумали эти рептилоиды.